А вот заключительные четверостишие одного ее стихотворения, написанного в эмиграции. «Плачьте, люди, плачьте, не тая печали. Сизые голуби над Кремлем летали. Думаю, что не забуду эти строчки никогда. Столь сильна в них неизбывная тоска. Может, так причитали еще при царе Алексея Михайловича?» Михаил шел молча, пораженный рассказом супруги, и думал, что ему несказанно повезло. Теперь у него начнется другая жизнь, с новой высочайшей точки культуры, до которой ему еще надо дотянуться. «Люба, ты гений!» — наконец вымолвил он. «Я?» — неожиданно для него рассмеялась Люба. «Ты бы видел меня в кардебалете парижского мюзик-холла. Вот там я была хороша. Прошла без конкурса. Было достаточно моих внешних данных. Я играла в ревю «Пир Клеопатры». Ревю как ревю. В роли Клеопатры Марии Франс, смазливая актриса. И вот в один прекрасный день она не явилась на спектакль. Сидит в ближайшей к сцене ложи, из-за обнаженного плеча выглядывает японец в безукоризненном смокинге. К Мари подходит администратор. «Мадемуазель», — говорит он, — «нарушение контракта без уважительных причин». Мари не дала ему закончить фразу. «Принц», — сказала она, оборачиваясь через плечо к японцу. Принц спросил. «Сколько?» И мгновенно подписал чек на 20 000 франков. «Вот счастливица!» — застонали от зависти статистки. «Чего погрустнел, Миша? Это тоже Париж!» «У меня была подруга в ревю, выступала в стиле ню и однажды едва не замерзла. Раздевалась на сцене догола 15 раз за вечер, еле отогрели. Моя фотография в костюме из страусовых перьев, снятая у Валери, была долго выставлена на больших бульварах. Об этой фирме вспоминал Иван Сергеевич Тургенев. Мне было очень приятно, что Тургенев вспомнил эту знаменитую фирму. Я после этого с новым отношением смотрю на эту карточку. Я тебе показывала ее, но ты даже не задержал на ней взгляда. Извини, Люба, я еще раз посмотрю внимательно. А девушку, что едва не замерзла, мне жаль». Я тоже ей сказала, нельзя ли поступить в театр, где не надо так много раздеваться. Она вскипела. Я там на их гроши не проживу. Таких натурщиц, как я, в Париже тысячи, и они рвут друг у друга кусок хлеба. Не работая я здесь, я не получила бы выгодных предложений позировать, не снималась бы в кино. Есть-то надо, — грустно заключила она. Василевский... Он тоже часто бывал растерянным. А Есенин, он приезжал в Берлин со своей Айсидорой Дункан. Я их видела не раз. Дункан не приняли в Америке. И на одном вечере в Берлине она запела «Интернационал». Маяковский. Он выступал в Берлине в каком-то зале. Название не помню. Показался мне очень большим и не очень интеллигентным. Читал про Вудро Вильсона. А Вудро-то Вильсон, говорил и при этом пританцовывал. Илья Маркович и Бунин, у них была взаимная неприязнь. Некто, приехавший из Советского Союза, рассказал, что суп в столовых там подают с пальцами, имея в виду неопрятность, когда в слишком полной тарелке подающий окунает пальцы. Бунин понял эту неудачную формулировку буквально, что в Советском Союзе дают суп с человеческими пальцами, и разразился в белой прессе статьей, где ужасался и клял жестокость большевиков. Василевский высмеял Бунина и вернулся к этому факту в советской прессе в 1923 году. «Нас с мужем пустили в Россию». Булгаков нахмурился. По-своему, Бунин был прав. В России тогда царил голод, бывали случаи людоедства. Я бы на месте Ильи Марковича промолчал. «Ну и не увидел бы меня», — повернулась к Михаилу Люба. Глаза ее пылали страстью. Булгаков прижался своей щекой к ее щеке. Михаил и Люба медленно возвращались домой. Хотя в конце 20-х, когда они познакомились, постоянного жилища у них не было. Накрапывал мелкий дождик, но они не ускоряли шага. Оба чувствовали, что разговор сложился не совсем так, как хотел каждый из них. За вроде бы незаметными разногласиями скрывалось что-то большее. Взгляды на жизнь, характеры, но они не хотели думать об этом, считая, что со временем шероховатости в отношениях сгладятся, что так бывает на первых порах во многих семьях. Да и отступать было некуда. Ни Михаилу, ни Любе, особенно Любе, нервозные отношения с Ильей Марковичем превратились во вражду еще в эмиграции. В Москве он выступил с лекцией «Наши за границей», от которой Михаил был в восторге. Но рецензия в центральной газете на нее была резко отрицательной. В литературных кругах поговаривали о полном крахе возвращенца «не буквы», что печатать его не будут, тем более власти не доверят ему руководство ни одним печатным органом. Когда-то он искренне любил Любу, был способным, активным журналистом. У него были интересные идеи, но воплотить их в жизнь – ему помешала революция, в эмиграции нехватка средств для создания газеты. «Он бесперспективен», — решила о нем Люба, и с этого момента стала обращать внимание на других мужчин, пользовалась у них успехом. Илья Маркович тоже не терялся, но развелись они только в Москве. На этом настояла Люба. Она поверила в Михаила, в его искрометный талант, который, несомненно, пробьется. Этого надо подождать. И она была настроена ждать, не обращая внимания на многие неудобства, начиная от жилья и кончая скудной едой. «У нас с тобою рай в голубятне», — ворковала она, присев на его колени. Ее ожидания оправдались. Через несколько лет художественный театр поставил «Дни Турбиных». Подтекли авторские отчисления, она купила себе кое-что из новой одежды, а Илья Маркович лишь изредка мелькал на литературных страницах, и в 1938 году его расстреляли, как врага народа. Люба представила свою незавидную участь, подумав, что было бы с нею, если бы она осталась его женой. А жизнь с Михаилом, хотя и на голубятне, ничем не омрачалась, кроме одного. Люба часто поминала Илью Марковича нелестным словом и поражалась, что ее муж ни разу не вспомнил при ней прежнюю жену. Ведь если они разошлись, то значит ругались. Что-то и очень важное разделяло их, рассуждала Люба. Наверняка она чем-то раздражала Мишу, доставляла ему неприятности. И почему он ничем не выражает свое недовольство ею? Кому не излить свои горечи, обиды, как не новой жене? А он молчит. Как будто этой прежней не существовало. Конечно, она, Люба, вторглась в их жизнь. Но если бы там была любовь, то даже их с Мишей приход среди ночи не поломал бы крепкую любовь. Она, Люба, за такое устроила бы мужу хорошую взбучку, но разводиться с ним просто глупо. Люба старалась не думать об этом, но прежняя жена Миши, виденная только раз, совсем ей незнакомая, продолжала раздражать ее, мучить воображение. Люба не знала, как уколоть ее, но заговорить с Мишей о ней не решалась, и лишь расставшись с ним, в своих воспоминаниях сделала это грубо и нарочито, придумав, что в более поздние годы к нам повадилась ходить дальняя родственница М.А. от первой жены, некая девушка Маня, существо во многих отношениях странное, с которым надо было держать ухо востро. Вообще-то она была девка бросовая.